за то, что некогда юный смел не дал мне заживо сгнить меж тел бездушных, замертво пасть меж стен, не дам тебе умереть совсем. За то, что за руку свежий чист на волю вывел весенний лист, вязанками приносил мне в дом, не дам тебе порасти быльем. За то, что первых моих седин сыновней гордостью встретил чин, ребячьей радостью встретил страх, не дам тебе посидеть в сердцах.